Глава 12. Шермиции. Был доволен и я. Новый кавалерийский карабин Бердана Сафонова, седло и портупею вручили мне перед строем казаков-малолеток, объявив основным победителем в стрельбе стоя и стрельбе на скаку. При этом недовольство 19-летних и старше казаков-малолеток было яркими мазками нарисовано на их лицах. А как перекосилось личико Семена Савина. Смотреть на это было приятно, особенно зная, что Семочка в мишень попал один раз. Потом строй казаков приготовительного разряда распустили, а народ начал собираться к походному алтарю на поле, где батюшка Черняевской церкви во имя Сретения Господня протоиерей Тышлыков должен был провести службу во славу русского воинства. Свалив все призы в сани Селиверстовых, которые стояли на краю поля, и привязав Чалова к коновизи, я вместе с Ромкой пошел послушать службу батюшки Александра. Будучи в прошлой жизни крещенным, служб я не посещал, потому что считал, что между мною и Богом не нужны посредники, да и не веровал в Бога особенно. В храмах чувствовал себя как-то неуютно. На ряхи новорусских попов смотреть без брезгливости не мог. В глазах этих бизнесменов от религии видны были только доллары и евро. Вспоминаю, как к моему другу, егерю Генке Борисову, прошедшему две чеченские кампании контрактником-снайпером, в середине декабря 2015 года приезжал из Благовещенска на охоту на лося благочинный Алексей. Рождественский пост. А этот церковный служитель, здоровый двухметровый мужик лет 45, выжрал литра полтора дорогущего вискаря, который привез с собой, заел все это тушеной и жареной кабанятиной и лосятиной, а потом, макая свою бороду в салат, пьяно заявил: «Всем у тебя хорошо, Генок, только бледей нет». И с такими служителями Иисуса Христа я встречался в той жизни неоднократно. Были и другие, но встречались редко. На всю жизнь запомнился один священник, с которым познакомился в общей бане. Иногда увольнение в училище посвящал походу в парилку. Разве можно успеть нормально помыться и попариться, когда моется рота? Во время одного такого похода в парилку вышел у меня спор с мужчиной лет 40, которым поразили глаза, точнее чистый и какой-то всепонимающий взгляд старца, который не соответствовал его возрасту. Спор зашел о религии, о вере. Я, как атеист, пытался доказать вбитые в меня истины, что Бога нет, религия — это опиум для народа и тому подобное. Мужчина с окладистой бородой слушал мои рассуждения и изредка произносил пару фраз, которые ставили меня в тупик, и я не мог найти достойного ответа. Закончилось все тем, что уже в раздевалке этот мужчина, одетый в рясу и с крестом на груди, подошел и произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь. «У каждого человека своя дорога к Богу. Надеюсь, придет время, и ты найдешь, сын мой, ее начало». В том мире этой дороги к Богу я не нашел. Когда я попал в это время, мне поначалу как-то тяжело было соблюдать все внешние проявления православной веры. Потом незаметно втянулся, тем более что казак без веры в Бога не казак. За веру, царя и отечество. Три основных столпа казачьей жизни и службы. Постепенно и службы в церкви мне стали нравиться, особенно когда их проводил батюшка Александр. Вот и сейчас, сняв папаху и крестясь в нужных местах, чувствовал, как в моей памяти будто выжигаются отдельные фразы службы протоиерея Тышлыкова. «Доколь не водворятся на земле правда и истина, дотоль необходимы вооруженные защитники церкви и Отечества. Звание воина по самому существу своему — весьма близко к самой высокой степени совершенства христианского». Далее, характеризуя качество христолюбивых воинов, батюшка Александр басом вещал, что их отличает правота побуждений, чистота намерений и прямота действий. Они, смело поражая врагов веры, царя и отечества, обязываются не проливать крови понапрасну, не производить разрушений без цели и пользы, не нарушать уважение к тому, пред чем должны равно преклоняться и друзья, и враги, быть кроткими к мирным жителям и великодушными к побежденным. Минут через 10, с учетом крепкого мороза, служба закончилась, и казаки-малолетки потянулись гуськом к батюшке Александру на благословение. Я, как еще не принявший присяги, этого сделать не имел права. Ни казак еще, ни воин. Обидно, но переживем. А потом начались шермиции. От деда я узнал, что хоть осуществляли сплав и устройство станиц и выселок, которые вошли в Черняевский округ, в основном забайкальские казаки, но корни почти 90% этих забайкальцев были с Великого Дона. Поэтому традиция проведения шермиций на Масленицу прижилась в Черняевском округе с начала его основания. В центре поля образовался большой казачий круг, в середине которого на конях в шеренгу выстроились 7 казачат в возрасте 6 лет. Их коней под узцы держали старейшие казаки их родов. Мы с Ромкой, с трудом пробившись почти в первые ряды, наблюдали за инициацией посвящения в казаки. Казачата Черняевского округа, которым к Масленице исполнилось 6 лет, должны были проехать шагом и рысью на лошади по кругу. Кто не удержится в седле, того будут посвящать в казаки через год. «Из наших только Степка Верхотуров», — прошептал мне на ухо Ромка. «Остальные из других станиц. А Степка в седле, как клещ сидит, не упадет». В это время казаки, державшие коней под узцы, вывели и выстроили их вдоль круга, а сами встали в середину. Прозвучал звук трубы, и кони тронулись по кругу, подгоняемые казачатами, постепенно переходя на рысь. Сделав пару кругов, казачата, из которых никто не упал, направили коней к центру, где их опять подхватили старшие родов и выстроили в шеренгу. По звуку трубы в центр вышли войсковой старшина Буревой и атаман Селиверстов, которые надели на шестилеток, сидящих в седлах, ленты из красной материи с надписью «Казачок рода такого-то». После надевания лент атаман и старшина важно всех обошли, поздравляя посвященных в казака и приветствуя старых казаков-воинов. На этом закончилась торжественная часть, и начались соревнования, плавно переходящие в масленичные гуляния Черняевского округа. Как правило, в первый день шермиций проходили соревнования среди молодых казачат. Начались они с посвященных в казака. Шестилеток, которые слезли с седел, поставили перед комиссией, в которую вошли Буревой, Селиверстов и старейшие казаки. Начался, как я про себя подумал, допуск квалификации участников. Словесность. Старики и судьи, надувшимся от важности казачатам, стали задавать вопросы, касающиеся знания холодного оружия, родовых корней, истории родовых станиц, обычаев и обрядов казаков. Шестилетки бодро отвечали. Каких-либо заминок ни у кого не было. Старейшие казаки, пряча усмешки в усах, оглаживая бороды, продолжали задавать вопросы. Закончились первые соревнования совместной казачьей пляской шестилеток, смотреть на которую без улыбок было нельзя. До невозможности серьезные, с красиво вырезанными деревянными шашками по руке, под две гармошки казачата в тулупчиках и папахах выделывали танцевальные па посреди круга под свист и хлопанье в ладоши казаков и казачек. По решению комиссии победу отдали шестилетке из заимки Дроздова, которому в награду вручили красиво отделанную казачью нагайку. После этого стали готовить 6 дорожек для рубки мишеней в пешем строю. На первых 3 дорожках должны были выступать казачата в возрасте 13-15 лет. На других 3 в возрасте 16-18 лет. Дорожка представляла собой поочередную рубку на 2 стороны шашкой и кинжалом 6 лос, по 3 с каждой стороны. Потом следовала одновременная рубка шашкой и кинжалом лос. После этого надо было поочередно срубить шашкой связанные 2 лозы, 3 лозы и 4 лозы. А заканчивалось все лозой с надетой папахой. Надо было срубить лозу несколько раз, чтобы папаха оставалась надетой на лозу. Если она слетала, то рубка на этом заканчивалась. Пока дорожки готовились, мы с Ромкой сбегали к саням и вооружились шашками и кинжалами. На этот раз я вооружился своей черкесской парадной парой, которая передавалась в нашем роду по наследству. И кинжал Кама, и шашку Терс Маймун изготовил один мастер. Оба лезвия имели клеймо «Бегущий волк» и две латинские буквы «ХМ», выполненные глубокой инкрустацией, таушировкой медной проволокой. В той своей жизни я был большим любителем европейского и, в частности, казачьего холодного оружия, много о нем читал. Насколько я помнил, выбивать клеймо «Бегущий волк» на холодном оружии получили право в XII веке лучшие оружейники Европы из города Пассау, стоявшего на слиянии трех рек – Дуная, Инне и Ильце. На гербе этого города был изображен волк. Так как клинки с этим клеймом пользовались большим спросом, то в XIV-XVI веках появились многочисленные подражания волчкам, в первую очередь на произведениях золингенских мастеров. Но изображение волчка золингенцы наносили обычной гравировкой. Буквы ХМ, по легенде, считались инициалами одного из участников крестовых походов, представителя знатного французского рода Генри Монморанси, в фамильном гербе которого также имелось изображение волка. Предполагалось, что партия клинков с инициалами ХМ была заказана в Пассау для его свиты и оруженосцев, которые по обычаю времени носили на оружии герб своего владетеля, сюзерена. По другой легенде, один из отрядов крестоносцев во время крестовых походов прибыл на Кавказ и обосновался там. Воины этого отряда имели мечи с гербом волка. Со временем мечи попали к черкесам и были ими переделаны в шашки Терс-Маймун, которые таким образом ведут свое начало от крестовых походов. Не знаю, так это или не так, но лезвия кинжала и шашки отливались узорами булата, имели, как я уже упомянул, клеймо «Бегущий волк» и буквы «ХМ» по бокам клейма, рукоятки и ножны их были богато украшены серебром, а заточка на лезвиях держалась просто отменно. Что шашкой, что кинжалом я легко на тренировках перерубал даже 6 лоз, связанных в пучок. Можно было сказать, что это было дорогое, суперэлитное оружие, за которое в моем времени можно было бы получить несколько сотен тысяч евриков. А может быть и больше. Да и в этом времени на мою пару засматривались все видевшие ее казаки. По словам деда, данные кинжал и шашка передавались в нашем роду от деда к старшему внуку. Но как они попали к Олениным, дед не знал. Стоя в строю из 20 казачат возраста 13-15 лет, я и остальные ждали команды начать состязание. В шеренге хлопцев в возрасте 16-18 лет стояло всего 6 человек. Какой-то демографический перекос, видимо, связанный со сроками службы казаков. Или просто не смогли из других станиц казачата этого возраста прибыть на праздник, подумал я. Хотя и в нашей станице молодых казаков в этом возрасте было мало. Всего 3, которые сейчас и стояли по ранжиру напротив нас. Через некоторое время перед нашими строями вышли Буревой и Селиверстов и дали команду начать состязание. Описывать их смысла нет. Лазу рубили все хорошо. Некоторые не смогли одновременно шашкой и кинжалом срубить 2 лозы. 4 лозы в пучке в нашей группе перерубили я, Ромка, Вовка Лесков да Савва Раздобреев. Все с нашей станицы. В старшей группе 4 лозы перерубили 4 из 6. А вот на рубке лозы с папахой отличились я и Ромка, срубив лозу по 3 раза, не уронив папаху. Такого результата больше никто не добился в обеих группах. 3-й раз рубили стоя на колене, у самой земли, кончиком шашки. Между мной и Ромкой устроили дополнительные соревнования, на которых я специально смазал 3-й удар, уронив папаху. Победу одержал Ромка, который чуть не лопнул от радости, получив в награду украшенную уздечку. Потом в кругу начались состязания по бою на учебных пиках, где вместо наконечника был примотан шар из мочала. Но даже такой пикой прямой удар через тулуп был чувствителен. Состязания проходили по олимпийской, как сказали бы в моем времени, системе. Потерпевший поражение вылетал. Выигрывал состязание, ни разу не проигравший. В этих состязаниях участие приняли все казачата. Хорошо, хоть первые схватки юные казаки проводили между собой, но победитель 3-й пары из их 6, которым стал 18-летний Иван Скоробогатов из Кузнецовской станицы, Во втором своем бою вышел на ромку Селиверстова. По мнению судей, Скоробогатов, пусть и не вчистую, но вынес ромку, победив 3 уколами против 2. Самое интересное, что до финала из старшаков никто не дошел. В финальном бою я встретился, как потом узнал от Ромки, с 15-летним казачком Ворониным Петькой из Ольгинской станицы. Он был очень быстрым, но слишком прямолинейным. Поэтому мне с моим опытом рукопашного боя с автоматом и навыками боя на шестах и кендо, которым в прошлой жизни обучался у очень хорошего мастера, удалось его переиграть. После этого уже я, довольный, получал украшенную уздечку из рук войскового старшины Буревого. При этом Буревой пошутил, чтобы я не забирал все остальные призы. Уже после окончания первого дня шермицей, когда домой поздно вернулся атаман Селиверстов, от него я услышал, что Буревой заметил мой намеренный промах в пользу Ромки на рубке лозы с папахой. В борьбе на ломка мы с Ромкой проиграли. Он во второй схватке, а я в третьей. Не моя стихия борьба, особенно когда для совершения броска одна из рук обязательно должна находиться на поясе соперника. Не мой стиль, да и опыта борьбы на поясах не было. Зато на кулачках мы с Ромкой отличились. Зная мои подвиги в драке с казаками-малолетками, меня сразу перевели к старшакам, где я провел 3 боя и все легко выиграл. Что бы там ни говорили в моем времени любители, возрождавшие казачий спас, но методика преподавания рукопашного боя для спецназа взяла в себя лучшее из всех мировых школ рукопашного боя, включая и казачьи ухватки. А опыт рукопашных схваток в реальном бою, когда на кону стояла моя жизнь, позволил мне легко переиграть своих оппонентов. Ромке пришлось труднее, и боев он провел больше, да и моего опыта не было. Но полгода почти ежедневных с ним занятий позволило Ромке выиграть кулачные бои среди младших казачат. Некоторые бои в той группе затягивались, и в кругу азартно разносилось. «Под вздых его!» «По сапатке бей!» «В ухо ему, в ухо бей!» «Сопли подотри!» «В лоб ему!» «Скворечник!» «По микиткам!» «Лязгни по зубам!» «На локоток возьми!» и такое прочее. За эти победы нас с Ромкой наградили кожаными передними и задними переметными сумками. Хорошо иметь в комиссии своего человека, атамана Селиверстова, который точно знал мои и Ромкины чаяния о призах и наши потребности. Заканчивались шермицы первого дня Масленицы среди молодых казачат игрой в царя. Нас разделили на 4 команды по 6 человек в старших, в 2 младших группах по 7 человек. 5 или 6 казачат, вооруженные деревянными шашками, должны были нанести удар по чужому царю и не допустить противников к своему. Во время боев запрещалось бить шашкой в голову и пах. Царя для победы надо было ударить 3 раза. При этом царь мог уворачиваться, а смерть бойцов во время игровых схваток на шашках определяли судьи из взрослых казаков. 4 судьи на круг диаметром около 10 метров, внутри которого и проходили бои. Выход за пределы круга также означал смерть. В этот раз команды создавались по станичному типу и образовались согласно возрасту старшая и младшая команды станицы Черняева, старшая команда казачат из Ольгинской станицы и сборная солянка казачат из различных станиц и выселок Черняевского округа. Первым начался бой между старшей командой нашей станицы и Ольгинской. У нас верховодил 18-летний Лунин Фрол, который встал во главе клина. За ним по бокам выстроились Чупров Гришка и Данилов Матвей, которым было по 17 лет. Младший, 13-летний Савин Евгений, был у них в команде царем, и по бокам его защищали младший брат Чупрова Гришки Феофан и Филинов Устин. Против них выстроились 6 казачат из Ольгинской станицы, которых возглавлял двоюродный брат Ромки, 18-летний Мишка Селиверстов. Прозвучала труба, и бой начался. Фрол все поставил на атаку. Они вместе с Гришкой и Матвеем рванули вперед, размахивая шашками, стремясь прорваться через жидкую цепь защитников Ольгинского царя. Если они прорвутся все трое и все смогут по разу ударить царя противника, то их команда выиграет. Прорваться не получилось. Мишка Селиверстов срубил Фрола, Матвей заколол Мишку. А потом началась круговерть из оставшихся бойцов. Минуты через полторы в кругу остались с нашей стороны царь Женька Савин, которого уже дважды ударили, со стороны ольгинцев их царь и один боец. Полная победа ольгинцев стала лишь вопросом времени, как быстро нанесут Женьке последний удар. И тут Савин всех удивил. Он уворачивался от последнего бойца противника, бегая по кругу, уходя от ударов шашки, минут пять, пока тот не свалил Савина вместе со своим царем, и лишь потом смог нанести удар. Теперь наступала наша очередь. Я с шестью казачатами выходил в круг против семи казачат из солянки. Ну что, все запомнили? Я смотрел на своих бойцов, так как меня они все единодушно выбрали командиром нашей команды. «Запомнили», — ответил за всех Шахерев Григорий, которому досталась роль царя. «Я стою за вами и не даю себя ударить, если кто-то прорвется. Мы с Антипом охраняем царя с боков», — отбарабанил свою роль Вовка Лесков. А Антип Верхотуров согласно кивнул. Раздобреев Савва, Подшивалов Николай и Ромка Селиверстов молча выстроились передо мной в одну шеренгу. «Ребята, на вас будет первый удар». Я крутанул в руке деревянной шашкой. «Задача связать боем, кто на вас пойдет». «А что ты будешь делать, Тимофей?» — задал вопрос Савва. «А я буду из-за ваших спин наносить неожиданные удары тем, кто на вас нападет». «Как-то это нечестно». Подшивалов пожал плечами. «Зато будет действенно, Коля», — встал на мою защиту Ромка. «Так римское войско действовало в плотном строю. Отбивался легионер от противника, который стоял перед ним, а сам бил гладиусом того, кто стоял правее от него, в подмышку или в бок, когда тот не ожидал удара». «Все, заканчиваем разговоры. Строимся, как договорились». Я зашел за спину передовому отряду, за мной потянулись Шахерев, Вовка и Антип. «Ждем атаки». По звуку трубы атака началась. Сразу четверо казачат навалились на нашу передовую тройку, и одному из них удалось пробить защиту Кольки Подшивалова. Зато я за время их атаки успел уколоть троих, а Савва срубил своего противника. Судьи остановили бой и вывели убитых из круга. У нас осталось пятеро живых против двоих бойцов противника. Удержав рвавшихся в атаку Ромку и Савву, я отправил на казачат противника Лескова и Верхотурова. Когда они завязали бой, следом подтянулись и мы. 10 секунд, и бой закончен. Мы потеряли Антипа, у противников остался один царь, которого мы также быстро зажали в угол, точнее в сегмент круга, и нанесли три удара, точнее все восемь. Победа! Далее следовал небольшой перерыв перед боем за первое место. «Тимофей, а с ольгинцами также биться будем?» — спросил меня Саватей. «Вряд ли с ними это пройдет». Ромка, стянув папаху, чесал свою макушку, от которой шел пар. «Там Мишка, мой брат, и его друг Федька Носов снесут нас и не заметят. Они, считай, на голову нас выше и тяжелее, чуть ли не на пуд. Руки и шашки у них длиннее. Против них, если только Тимофей выстоит». «Мишка в прошлом бою Фрола, считай, с одного удара срубил», — грустно протянул Вовка Лесков. «Не вешать нос, господа казаки». Я покрутил плечами, разминая их. «Мишку, пока он Фрола рубил, Матвейка Данилов на шашку взял. Поэтому действуем в бою следующим образом». Казачата встали возле меня полукругом. «Разбиваемся на пары. Я с Ромкой, Савва с Гришкой, Вовка с Антипом. Колька — царь. Мы с Ромкой атакуем Мишку Селиверстова, Вовка с Антипом — Федьку Носова. Кто у них еще сильный рубака?» «Петька Воронин, с которым ты на пиках бился», — подсказал Антип. «Тогда Савва с Гришкой атакуют Петьку». Я поправил папаху на голове. «Один связывает боем, второй колет. Или колите одновременно по разным уровням. Грудь, ноги. После атаки быстро откатываемся назад. Коля, ты идешь за нами. Назад отбегаешь впереди нас. Если первая атака удастся, то у них останется два бойца и царь. С ними как-нибудь справимся. Если мы победим, это будет позор для ольгинцев». Щеки говорившего Вовки Лескова горели румянцем. «У нас только Тимофею 15, а остальным по 13 лет. У них же младше 15 никого нет, а Мишке с Федькой по 18. Это точно, поддержал Вовку Шахирев Гришка. Позор им будет, они у нас попляшут. Я смотрел на разухарившихся казачат и думал о том, что если мы победим, то это будет просто великолепно. На глазах Буревого и Станичников разделать в царя старшаков, которые уже выиграли у других старшаков. Респект нам и уважуха, как говорила молодежь в моем времени. Звук трубы и новый бой. Придуманная мной тактика оказалась очень успешной. Выстроившись клином для атаки на нас, Мишка, Федька и Петька просто не ожидали, что на них навалится сразу по два соперника. Мы с Ромкой напали на его брата. Пока я уклонялся от рубящего удара Мишки сверху в плечо, мне за спину подтянулся Ромка, и мы с ним одновременно нанесли уколы. Он в грудь, а я в ногу. Оба удара прошли, и командир противника был убит. Вовка и Антип также без особого труда убили Федьку Носова. Пока Федька с улыбкой защищался от ударов шашкой маленького по сравнению с ним Вовки Лескова, ему в ноги подкатился Антип и снизу нанес пару ударов по ногам. А затем Вовка добил противника уколом в грудь. Савва с Гришкой вдвоем напали на Петьку. Но через несколько мгновений на Савку насел еще один боец из команды противника, и у них завязалась схватка один на один. Видя это, я решил не отступать, а продолжить атаку. Крикнув Вовке с Антипом, чтобы они помогли Савве, мы с Ромкой напали на Петьку Воронова, который уже дважды задел и ранил Гришку Шахирева. Петька был быстрым, техника владения шашкой у него была лучше, чем пикой, но биться сразу против трех противников он не смог. В это время судьи остановили бой. На стороне противника остались один боец и царь. Мы, потеряв Савву и Гришку, которого все-таки добил Воронов, остались вчетвером и с царем. Конечно, можно было бы проявить благородство и нападать по одному на оставшегося бойца команды противника, но я дал команду Лескову и Верхотурову напасть на оставшегося бойца. А сам вместе с Ромкой напал на царя и нанес ему три удара быстрее, чем Вовка и Антип убили своего противника. Победа! Полная победа! Такого разгрома старшаков из станицы Ольгина от младшей черняевской команды не ожидал никто. «Признаться, Петр Никодимыч, твой Тимофей Оленин опять меня удивил». Буревой стоял у стола, на котором лежали патронташи, награды для команды победителей в игре царя. «Говоришь, он в Иркутское юнкерское училище хочет поступать?» «Так точно, ваше высокоблагородие». Атаман Селиверстов в который раз за день вытянулся во фрунт. Дед ему завещал. «Да и сам Тимоха хочет поступить. Самообразованием занимается. Успешно». Надворный советник Бекетов в Благовещенске Тимофея сильно хвалил. Сказал, чтобы на следующий год приезжали для сдачи экзаменов за училище экстерном, подсказал войсковой старшина. «Так точно». «Молодец. С такой целеустремленностью хороший офицер из него должен получиться. Говоришь, в этом составе Тимофей и остальные казачата не играли?» «Не играли, Николай Петрович». «Быстро тогда Оленин их в команду сбил. Быстро». «Что скажете, господа?» Войсковой старшина повернулся к свите. «Насколько я понял, первый бой Оленин и его команда провели от обороны». Первым ответил штабс-ротмистр Некрасов. «При этом удары Оленина из-за спины фехтующих казаков выглядят несколько неприглядно, но эффективно». «Что-то это мне напоминает». «Македонская фаланга, римская центурия». Баталии швейцарской пехоты. Первая линия сдерживает, вторая бьет. Такая тактика применялась испокон веков. Губернский секретарь Нилов поправил пенсне. Но применение такой тактики в рубке на шашках... Оригинально-с, я вам скажу, оригинально-с. А как они второй бой провели? Корнет Блинов нервно теребил темляк своей шашки. «Кто-нибудь верил, господа, что казачата, которые ниже чуть ли не на голову своих противников, смогут победить?» «Признаться, если бы мы заключили пари на последний бой, то на Оленина и его команду я бы не поставил и копейки», ответил штабс-ротмистр Некрасов. «Я бы тоже не поставил», кивая головой в знак согласия, произнес Буревой. Но они победили, и победили очень убедительно. Нападение двойками, одновременные уколы шашками на разных уровнях, и два Давида завалили Голиафа, проговорил Нилов, протирая пенсне. Опять оригинальное решение. Заметьте, господа офицеры, два боя, две разные тактики. Спасибо за анализ, Анатолий Сергеевич, поблагодарил Нилова войсковой старшина. Вы хоть и не имеете военного образования, но очень тонко подметили. Два боя, две разные тактики и две победы. При этом в последнюю викторию никто не верил. Удивил Оленин, в который раз за день удивил. «Я же говорил вам, Николай Петрович, что Тимофей Оленин удивит», влез в разговор атаман Селиверстов. «Вот он и удивил». «Удивил, Петр Никодимович». «Даже не так. Поразил. Только я до сих пор не понял, какой твой-то интерес из старейшин станицы был в том, чтобы Оленин выступил в состязание казаков-малолеток и победил. Во-первых, показать казакам-малолеткам, к чему им стремиться надо в стрельбе, и чтоб обида их взяла за проигрыш, да желание научиться не хуже». Атаман загнул на руке один палец. «Во-вторых, убедить казаков станицы отдать Тимофею в обучение казачат 13-15 лет. В-третьих, удивить вас, чтобы потом просить замолвить за Тимофея словечко для его поступления в училище». «Третье было первым», — усмехнулся Буревой. «Я постараюсь убедить полковника Винникова написать письмо ходатайства для поступления Оленина в училище. Такие офицеры, да еще из амурских казаков, нашему полку необходимы. Приедете в следующем году сдавать экзамены за училище? Найдите меня, Петр Никодимович». «Огромное спасибо, Николай Петрович». «Пока не за что. А что за обучение вы планируете организовать?» «Да Тимофей так моего Ромку за полгода выучил, что он экзамен по знаниям батюшке Александру легко сдал. А вдвоем они семерых казаков приготовительного разряда в драке уложили. Но казачьем суде по этой драке было принято решение, что если Тимофей выиграет в состязаниях казаков-малолеток, а Ромка на шермициях, то им в обучение отдадут казачат в возрасте 13-15 лет». «И как будет организовано обучение?» «Пока не знаем. Тимофей решит и организует. Ему учить». «Опять вы меня удивили, Петр Никодимович», задумчиво протянул Буревой. «Значит, организацией и программой обучения казачат займется Оленин». «А кто же еще?» ответил Селиверстов. «У него разных книг у одного больше, чем во всей станице. От дядьки его Ивана остались, да и сам он уже много прикупил. Большой дом Олениных пустует. В пристрое он с Ромкой уже гимназиум организовали. Чего там только нет. Вот у себя пусть и организовывает занятия». «А знаете, Петр Никодимович, я, вернее всего, в следующем году не колбазинцем, а опять к вам на состязание и шермицы и приеду. Хочется мне посмотреть, чего Оленин в обучении казачат добьется. Всегда рады видеть вас, ваше высокоблагородие». «Ладно, не тянись во фрунт, атаман». Войсковой старшина похлопал Селиверстову по плечу. «Пойдем казачат награждать. Заслужили они награды, заслужили». Получив в награду за бои в царя патронтаж, мы вместе с Ромкой сложили все призы за шермицы и в сани Селиверстовых, после чего, прихватив еще по одной шашке, направились в центр поля, где готовились зажечь 4 больших костра для прыжков через огонь. Также костры должны были освещать место для гуляний, так как начинало смеркаться. «Тимоха, а нам скоро танцевать?» — спросил меня Ромка. «Не знаю, как скажут старейшины», — ответил я. Победители на шермициях должны были станцевать танец с шашкой или шашками, который также оценивался. Мы с Ромкой уже полгода тренировали танцы, разработанные мной на базе показанного еще дедом Афанасием казачьего боевого танца с шашкой. Как я их называл, ката с шашкой, шашкой и кинжалом, а также двумя шашками. В разработанную или доработанную последовательность движений я добавил концентрацию ударов холодным оружием, а также некоторые танцы надо было выполнять вдвоем, как в кендо. Ромке эти танцы сильно нравились. Да и я стал замечать в последнее время, что после 3-4 повтора ката впадал в какое-то состояние боевого транса. Казалось, что время замирало, а скорость моих движений, со слов Ромки, увеличивалась. По его утверждению, движения шашек при исполнении ката у меня чуть ли не сливались, а потом, как вспышка, следовал удар. А при работе в паре с Ромкой мы достигли такой слаженности и скорости, что со стороны наш танец смотрелся как очень быстрый бой. Узнав о решении старейшин после драки о нашем участии в шермициях, я с Ромкой все 3 недели тренировал парный танец с 2 шашками. Когда мы его показали Селиверстову, тот только крякнул, помотал головой и произнес: «Только не убейте друг друга». Этот танец я с Ромкой и хотел исполнить под песню «Казачья молитва», или, как ее еще называли, «Терская лезгинка». Загорелись костры, и на утоптанную площадку между ними позвали казачат-победителей в шермициях. Начинался праздник боевых танцев. Нам с Ромкой выпала честь открыть данное мероприятие. В круг вышли женщины семейства Селиверстовых. Жена атамана тетя Оля и снохи Ульяна и Елена. Под звуки станичного самодеятельного оркестра, состоящего из 2 гармоник-хромок, лошкарей, бубна и пары дудок, женщины начали песню. На горе стоял казак, он Богу молился. За свободу, за народ низко поклонился. «Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Я тебя не трону, ты не беспокойся». Задорная музыка лезгинки повела меня и Ромку в нашем боевом танце. Создав защитную завесу вращением 8 шашками, мы вышли в круг и встали друг против друга. А потом между нами начался бой. В рисунок этого боя танца вошли движения для танца с шашкой, которые показывал мой дед, что-то из киндо-ката, что-то из танцев ансамбля песен и плясок кубанских казаков, которых любил смотреть в том своем времени по телевидению и в интернете. В свое время в своей бригаде спецназа ставил сценарий показушных боев спецназеров для различных комиссий и проверяющих. Поэтому надеялся, что наш танец понравится. С каждым куплетом мы с Ромкой наращивали скорость атак и защит, используя и высокие прыжки, и перекаты. Шашки чертили свои узоры в миллиметрах от наших тел. Когда песня закончилась, я и Ромка, с трудом переводя дыхание, стояли друг напротив друга, опустив шашки к земле. Меня поразила тишина, стоявшая на Майдане между кострами. Когда танцевали, я слышал только ритм лезгинки. Все остальное слилось в какой-то гул. А теперь тишина. Но длилась она недолго. Ко мне буквально подлетел Митяй Широкий и, хлопнув по плечу своей ладонью лопатой, проорал: «Люба! Люба, братцы!» И плотину тишины прорвало свистом, криками, аплодисментами. А Митяй, дождавшись, когда мы вложим шашки в ножны, приобняв меня и Ромку за плечи, повел нас к месту, где стояли Буревой со свитой и старейшины округа. «Тимофей Оленин, ты поражаешь меня с каждым разом все больше и больше», сказал войсковой старшина. «Кто же вас с напарником такому танцу с шашками научил?» «Ваше высокоблагородие, в основном это боевой танец с шашками, которому меня дед Афанасий учил. Только для эффектности я туда прыжки, кувырки, удары ногами добавил и придумал, как его вдвоем танцевать, будто бы бой ведем», — ответил я. «А ты знаешь, Оленин, я уже не удивлен, что этот танец ты создал. Очень зрелищно. Кстати, господа», — Буревой повернулся к свите, «по поводу вашего спора, учебные или настоящие шашки были у казачат, посмотрите на бекеши казаков. Думаю, вынимать им шашки из ножен нет смысла». Я посмотрел на свою бекешу, которая имела 3 разреза на груди. У Ромки было немного взрезано правое плечо. Ладно, что бекеша у меня старая, на выброс. От дядьки Ивана досталась. Да и вырос я из нее почти. А вот Ромке штопать придется. «А если бы серьезнее пострадали?» — спросил Буревой. «Тренировались мало, всего 2 недели. И в сумерках расстояние обманчивое. И со скоростью переборщили сегодня. Вот немного и задели друг друга», — ответил я. Буревой провел голой ладонью по моей бекеше, прощупывая порезы. Еще немного и до тела достало бы». Ромка Селиверстов стоял, виновато опустив голову, и молчал. В этот момент из группы старейшин раздался голос деда Давыда Шахирева. «Ваше высокоблагородие, не ругайте их. Они ж старались. А за неосторожность с оружием мы их сами накажем». «Ну вот, станцевали», — подумал я. «Вместо похвалы теперь накажут». Хотя старшина сказал, что танец зрелищным получился. «Станичники, я не ругаюсь». Буревой, отступив от меня, направился к старейшинам. «Танец мне очень понравился. Да и не только мне. Сколько народу любо кричали. Но про безопасность казачат, да и окружающих подумать надо. Мои свицкие половину танца спорили. С учебными или боевыми шашками Оленин и его партнер танцуют. Оказалось, с боевыми. А темляки на руку не надеты у обоих были. Задели шашками в танце друг друга хорошо. Еще чуть-чуть и до крови». «Да, точно горячих получим. Нашим дедам только дай молодежь поучить. А тут войсковой старшина такой прекрасный повод дает для педагогического процесса», — думал я, прикидывая, по заднице получу нагайкой вместе с Ромкой или по спине. «Ваше благородие», — красивый грудной голос перебил мои мысли и речь старшины. «Да что же это за казак-то будет, ежели у него все привязано будет да тупое? Я когда на Тимоху с Ромкой смотрела, когда они танцевали, у меня аж кровь по жилам быстрее побежала, особенно когда видишь, как булат сверкает». Говорившая эту защитную речь молодая и разбитная вдова погибшего год назад казака Терентия Потехина из станицы Толбузина Алена подошла ко мне и, спросив разрешения глазами, вытащила из ножен мою парадную шашку. А потом, затянув высоким голосом: ойся ты меня не бойся, я тебе не трону, ты не беспокойся», Алена пошла по кругу, при этом моя шашка порхала вокруг нее. Толк в танце с шашкой казачка знала на отлично. Через пяток секунд ее голос поддержала музыка Черняевского оркестра. Затем в круг с шашками в руках выскочила пара казаков из станицы Толбузина. И танец продолжился в составе трех исполнителей. «Ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся». Вскоре в толпе зрителей стали раздаваться выкрики «Люба!». Действительно, танец был завораживающе красив. Статная казачка в светлой бекеше, подбитой каракулем, цветастый ярко-синий платок, утепленные синие сапожки и сверкающий булат идут по кругу. А перед ней два высоких стройных казака, одетых в нарядные бекеши и папахи, каждый сверкая двумя шашками, пытаются завладеть вниманием красавицы, показывая чудеса фланкировки, а точнее, мулинетов. Если мы с Ромкой станцевали хотя бы наполовину так же красиво, значит, мы действительно хорошо станцевали. Закончив танец, Алена в сопровождении танцевавших с ней казаков подошла ко мне и вернула шашку, которую я тут же вложил в ножны. «Как-то вот так, ваше благородие, должен танцевать казак», — обратилась разрумянившаяся Алена к Буревому. «Чтобы сердце радовалось и отточенная сталь вокруг сверкала. А если все по предписанному, то это скучно. Мой казак вон после первого срока пришел, так все у него было по уставу. Даже любил по уставу, один раз и в определенное время». Грянувший хохот стоявших в круге казаков и казачек не дал услышать, что продолжала говорить войсковому старшине молодая вдова. Когда хохот утих, все вновь услышали Алену. «Молодцы Ромка и Тимофей, что с боевым оружием танцуют. А их танец бой зачаровывал. Мне казалось иногда, что они правда бьются не на жизнь, а на смерть. А чуть одежду порезали — это мелочи. У Ромки опыта еще маловато. А был бы Тимофей постарше, я бы за него замуж пошла. Ой, гарный казачина из него вырастет. Сколько казачек по нему будут сохнуть». По толпе опять прокатилась волна хохота и рекомендаций Алене брать меня в мужья молодым, пока на службу не сходил. Тогда любить ее буду не по уставу, а когда она захочет. Когда хохот и гомон стих, слово взял Буревой. «Господа казаки, извините, что забыл, как должен расти казак. Спасибо тебе, красавица». Войсковой старшина склонил голову перед Аленой. что напомнило и показало мне, как должен воспитываться казачий боевой дух, смелость, отвага и боевые умения. А тебе, Тимофей, и тебе, Роман, могу только пожелать продолжать так же успешно осваивать казачью науку. И еще, Тимофей, атаман потом тебе расскажет о нашем с ним разговоре». После этих слов мне и Ромке позволили выйти из круга, где мы на некоторое время стали объектом внимания со стороны казача-травесников и ровесниц. Дальше были танцы других молодых победителей шермицей. Но криков «Люба» больше никто не добился. А потом начались гуляния по встрече Масленицы. На столах, которые выстроили по краям поля, можно было угоститься блинами, пирогами, взварами, киселями, сбитнями различных вкусов. Много было икры и рыбной закуски. Когда совсем стемнело, со стороны станицы в свете факелов показался обоз саней, в котором с песнями привезли чучело Масленицы и установили его на горе для катания на санках. Я с Ромкой оторвался на этих гуляниях по полной. Мы были героями шермицей. У каждого стола, к которому мы подходили, нас ждал самый радушный прием и лучшие угощения. Столько блинов с черной стерляжьей, осетровой икрой и красной семги, горбуши, кижуча, нерки, киты я не ел никогда ни в этой, ни тем более уж в той жизни. Рыбы в Амуре, особенно во время нереста, в этом времени было не просто много, а очень много. Главная проблема была в том, как ее сохранить. Пятипудовые бочки с соленой красной рыбой и белорыбицей были в каждом доме. Икру тоже солили бочками, только поменьше. Во время поедания блинов у одного из столов я узнал от его хозяйки, что буду справным хозяином. Оказывается, по гаданию заглянуть в рот на второй день Масленицы можно выяснить, каков характер у твоего будущего мужа или жены. Ведь не зря говорят, что выбирают мужа по блинам, а жену — по пирогам. Блины с икрой предпочитают настоящие казаки. У такого и дом будет цел, и хозяйство крепкое, и жена, и дети обуты и одеты. А вот нежных слов и поцелуев от него не жди. Все силы у такого уходят на хозяйство. Да и вообще, любовь доказывают делами, а не словами. А если казак налегает на блины с красной рыбой, то он, как бы сказали в моем времени, адреналиновый наркоман, которому вечно не хватает острых ощущений. В целом люди неплохие, но жить с такими, как на поле боя. Также еще запомнил, что блины со сметаной едят антиллигенты, которые обижаются по любому поводу или истерят. Одним словом, не казаки. В общем, наелись, напились на встрече Масленицы и уже поздно вечером на санях вернулись вместе с женщинами семьи Селиверстовых домой. Атаман был приглашен на банкет-попойку, который организовали для Буревого и его свиты в трактире Савина. Старшие сыновья атамана остались на поле, где с отъездом начальства и старейшин казаки собрались немного выпить, отметив приход Масленицы. Так закончились для меня состязания и шермиции. Выиграл кучу призов. Винтовку, седло, портупею, уздечку, патронтаж, переметные сумки. Оставил о себе хорошее мнение у заместителя командира и других офицеров Амурского казачьего полка. Мой авторитет среди сверстников и не только сверстников взлетел до немыслимых ранее высот. Завистников, конечно, тоже нажил. В целом, поставленной цели пока добился. А когда пришедший с гуляния атаман Селиверстов сообщил мне, что Буревой постарается убедить командира казачьего полка Винникова написать письмо ходатайства о зачислении меня в Иркутское юнкерское училище, я про себя решил, что выжил из своих побед максимум, забыв о том, какой хомут в виде обучения казачат на меня было решено повесить при моем и Ромкином выигрыше.